Ну, ничего, рыболюди оказались на поверку славными ребятами, отличающиеся от людей лишь внешним видом и умением дышать под водой. Они меня расспрашивали об Орлонге и его команде. Я и честно сказал, что их судьба мне неизвестна, и только Хачи сейчас должен быть где-то либо на своем корабле-ресторане Такоики, либо на острове Рыболюди. Их очень порадовало то, что я дружу с одним из их вида. Но я вспомнил о русалочке, из-за которой разбил нос Тенериюбита, и рассказал еще и ее историю. После этого вообще стал в доску своим. Когда рыбьи морды меня, наконец-то, отпустили, я отправился дальше. Не так-то легко было среди тысяч найти всего двух человек. Конечно, я подозревал, что мой кок тусовался там, где тусовались коки, а Трофину, этого мрачного типа вообще куда угодно могло занести. Так что искать приходилось везде. Можно было, конечно, через Ден-Ден Муши этот вопрос прояснить, но так было неинтересно, и я искал вручную. По пути я успел переобщаться с половиной, если не больше, команд, что присутствовали на острове. Кто-то просто желал со мной познакомиться, а к кому-то я подходил сам. И за некоторое время я понял, что белоусов Цико мне очень нравится. Веселые, настоящие пираты, которых, как оказалось, было немало. А если учесть еще и команду и флот Шанкса. В общем, этот мир был не столь уж и безнадежен. Особенно темная его часть. Встретил я и Исаппа, с которым мы тоже очень душевно пообщались. Я спрашивал его о Шанксе и остальных из команды, кого знал, а также, как так вышло, что дядя стал Йонка. Он мне и рассказал о том, что к трону короля пиратов его капитан никогда не рвался. Он восхищался Роджером, но идти его путем не захотел. Пока они путешествовали, нашлось очень много желающих присоединиться. И Шанкс, добрая, беззаботная душа, не отказал никому, в чьих намерениях не сомневался. Ко времени, когда они попали в новый мир, образовался целый флот кораблей, которые ходили под флагом моего дяди. Так что флот пригодился, и захват власти был недолгим, потому что в то время как раз умер один из Йонка. Исаб же спрашивал меня о сыне и наших общих приключениях. Смерти матери Усоппа он очень огорчился, да и не похоже было, будто он рад тому, что сын пошел по его стопам, подавшись в пираты. Но Усоппом он гордился и радовался как ребенок тому, что мой Накама мечтал стать похожим на него, храбрым воином моря. Я рассказал и о том, как потрясающе мой канонир управлялся с любым видом стрелкового оружия, и как особенно точно стрелял из рогатки, починка. Кажется, Исап так растрогался, что не выдержал и решил написать сыну письмо. Длина письма впечатляла даже меня. Вместе с письмом, мой старый знакомый попросил передать сыну и парные пистолеты, какой-то там особой выделки, и горсть особых пуль. Я спрятал все это в клеть, пообещав передать при встрече. На прощание Исап сказал мне, что рад был нашей встрече, и очень рад тому, что Усопп именно под моим командованием отправился в море. Я попросил передать привет всем остальным, кого знал, и передать Шанксу, что с нетерпением жду оговоренной встречи. На том мы и расстались, распрощавшись до совета. Я так понял, что Шанкс специально оставил на острове Исаппа, чтобы тот мог узнать о сыне. И прежде, чем я нашел своего блудного блондинистого Накама, у меня состоялась еще одна очень приятная встреча. На одном из кораблей я заметил флаг своего огненного брата, а чуть погодя с его стороны услышал оклик. «Луффи-сан, как я рад вас видеть!» — кричал кто-то. Я обернулся, и сначала приметил смутно знакомую рыжую макушку, а затем и узнал ее обладателя. «Джекки, давно не виделись!» — воскликнул я, когда ко мне приблизился внушительный парень. От прежней робости не осталось и следа. Передо мной стоял пират, с весьма лихим внешним видом. Рубаха черная нараспашку, которую стягивал на поясе ярко-красный платок, с бахромой, с которой свисали золотые монетки, и черные бермуды. Через плечо висела перевязь, на которую были нацеплены два пистолета, и короткий кинжал. В ухе – золотое кольцо, и рыжие волнистые волосы до плеч. Кстати, тоже были подобраны черной повязкой. На щеке был шрам. «А ты здорово изменился, дружище!» – выдохнул я, поразившись таким изменением. «А вы, ничуть, только внешне вы стали выглядеть более благородно», — усмехнулся он, и потащил меня на корабль. Я кинул взгляд на брюки, которые мне девчонки купили, и фыркнул. «Ну да, конечно, благороднее. Куром на смех это благородство, в море. И вот уж кто и где меня принял очень радушно, так это на корабле Эйса, его команда. Также, как у меня, она была небольшой, но состояла из лучших в своем деле, это было видно невооруженным взглядом. Веселые и очень разные парни и мужчины. Не было среди них странных, как в моей команде, не было и женщин, но сила и единство их чувствовалось хорошо. Они меня накормили и попытались выведать информацию о детстве их капитана. Кое-что я рассказал, то, на что Эйс не стал бы злиться. Но, естественно, слишком болтать не стал. Так, только о горных бандитах, суровой полудикой жизни и завоевании серого терминала. Им хватило, и взамен они мне рассказали кое-какие подробности о своем путешествии на Гранд Лайн. Я собирался уходить и продолжить поиски, и тогда, напоследок укоряюще обратился к Джекке. «Плохо ты свое обещание выполнял и за своим капитаном присматривал. Он сразу не то виновата, не то опасно прищурился. А вы не предупреждали, насколько ваш брат окажется упрямым. Уж извините, а от безрассудства его крайне трудно удержать. Думаю, что вы в этом плане, судя по рассказам Эйсана, еще хуже. Что я мог на это сказать? Только рассмеяться, что я и сделал». Похлопал Джекки по плечу и собрался на выход, но наткнулся на самого Эйса, который практически за руки тащил мою потерю. И Санджи, и Трофи всучили мне их фактически насильно, хотя мой кок и не сопротивлялся, лишь облегченно выдохнул. А вот Трофи был недоволен, ведь его тащил за руку его младший брат. «Они искали тебя, но лезли туда, куда лезть не стоило», — пояснил мне Эйс. «Просто Луффи всегда стоит искать там, где наиболее шумно», — пояснил Санджи, без намека на чувство вины. Я не мог не усмехнуться. «Блин, у тебя Накама, братец, подстать тебе», — наигранно скривился огненный кулак, а потом критичным взглядом осмотрел и своих Накама. «Гляжу, вы уже познакомились?» — его ребята кивнули. Взгляд брата тут же сурово перекинулся на меня. «Ты смотри, Лу, это», — он указал себе за спину, «на Джекке, мои Накама». Я удивленно вскинул брови. Брат передернул плечами. «Да тут слухи ходят, что ты здорово переподчиняешь людей, и это стало причиной того, что ты приревновал своих людей ко мне», — вскинул брови я. «Нет, просто предупредил», — широко улыбнулся он. «Не парься, народу в мире много, и если мне понадобится кто-то особенный для команды, я найду этого человека, на твоих Накама даже не взглянув». «Ага, к тому же там целый линкор дозора таких вариантов, которым очень уж хочется под твое командование. А еще ты чертовски заинтересовал всех командиров и капитанов. Если уж отец кинул в бою все силы на расчистку пути тебе и на твою защиту. Хотя, ты в своем репертуаре». Эйс махнул на меня рукой, как бы говоря, что я безнадежен, после чего потащил нас вглубь корабля, где мы за разговорами и просидели до самого вечера, а потом меня потащили уже на собрание. Трофи долго возмущался тому, что его не позвали, но Эйс объяснил ему, что его просто не знают, да и не столь уж сильно он успел прославиться, чтобы представлять достойную силу. Они из-за этого чуть не подрались, но должен отдать должное своему огненному брату. Аргументировать, убеждать и командовать он умел, а потому заставил Ло смириться. Мне это не нравилось. Он все-таки даже больше, чем союзник, раз у нас альянс, к тому же он брат. Я сначала хотел ему потом все, что услышу, рассказать, но вспомнил о его способностях. Перед уходом дернул его за ухо и указал на свое. Трофи не сразу, но меня понял, и я уже через некоторое время скрывал под отросшими волосами разницу между моими ушами. С помощью своего дьявольского фрукта он с легкостью поменял свое правое ухо с моим местами. Это шло в ущерб моему слуху, но зато и он на любом расстоянии мог слышать все, что происходит на собрании. Сам Ло и Санджи остались в компании команды Эйса. Кока я предупредил, чтобы капитана пиратов сердца не трогали и не мешали ему подслушивать. Мой Накама понимающе усмехнулся. Так что я с легким сердцем в компании брата отправился на собрание. Глава 51. Совет пиратов. Что такое пиратский совет? Думаешь, Ник, это что-то очень пафосное? Ничего подобного. Это просто дружеские посиделки в потемках вокруг костра, во время которых за кружкой рома обсуждаются планы по захвату мира не совсем адекватными морячками. Ко времени, назначенного для совета, пираты чином помладше, то есть матросы, организовали капитаном большой костер, в смысле занимавший большую площадь, а не высоту огня, чтобы совет мог видеть лица друг друга и над костром. Вокруг оного соорудили простейшие лавки из стволов упавших деревьев, которых натаскали из леса, и подогнали нам много тары разнообразной выпивки, будто собиралось не серьезное мероприятие, а банальная пьянка. Я даже почти так и решил, кто знает этих пиратов Белоуса. В конце концов, хоть и с большими потерями и невосполнимой утратой, а войну мы выиграли и поставленной цели добились. Так, может, они желали это отпраздновать? Были все капитаны союзных пиратов, командир дивизий, ЕСОП, еще несколько представителей различных команд и пиратских объединений, я, к моему удивлению, Рейли не пригласили, или он сам отказался участвовать в совете. Но нет, темы для обсуждения были очень даже серьезные. Сначала мы слушали пафосные речи на темы «Какая честь, в тяжелые времена, мы потеряли нечто большее, чем просто, друзья, хочу поблагодарить вас за». Потом последовали доклады разведчиков о том, что происходит в мире в целом, и на территории Белоуса в частности, после смерти Онова. Многие острова, оказывается, за прошедшее время уже подверглись нападениям пиратов, бандитов, дозорных, которые собирались понаставить в новом мире баз. Кто-то сумел отбиться, кто-то – нет. Йонка Большая Мамочка и Йонка Кайда пока не пытались захватить территорию, но силы собирали, а значит и с этой стороны белоусовцы могли ждать нападения. ЕСОП четко обозначил и намерения своего капитана. Шанкс не собирался захватывать острова Белоуса, но только при условии, что сами белоусовцы смогут удержать контроль над ними. Если их власть пошатнется, он вмешается и будет защищать мирных жителей от остальных Йонка, славящихся жестокостью и высокой данью, которую собирали якобы за защиту. Также дядя собирался защищать людей и от Тича, от которого не знали чего ждать. Сам Тич уже выразил намерение стать Йонка и планомерно направлялся к территории Белоуса. Марко высказал опасения на этот счет. Сказал, что ему захватить власть будет легко, потому что когда Черная Борода еще состоял во второй дивизии Белоуса, под командованием Эйса, он хорошо изучил территорию и повадки местных жителей. Тут нашлось, что сказать и мне, потому что я вспомнил плачевное состояние королевства Драм, подвергшегося нападению со стороны Черной Бороды Тичайко. Я и рассказал, что видел, а потому решил, что нежелательно допускать Онова к власти. Потом еще долго чесали языками о вероятностях, в том числе и о самых сомнительных. Командиры дивизии пытались просчитать будущее, и то, что предпримут в такой ситуации в первую очередь Йонка, Дозор, мировое правительство и сам Тич. Исходя из этого, они пытались решить, как нужно действовать в таком случае им. Дивизии Белоуса, как я понял, не хотели терять связь и желали остаться одной командой. Но у них была одна проблема. Им не хватало сильного лидера, который сумел бы объединить всех. Командиры дивизионов были по силе примерно равны. Выделялись из них только Марко, силой поистине уникального фрукта, если не ошибаюсь, даровавшего чуть ли не бессмертие, и Эйс, тоже фруктом логии и демоническим происхождением. Эйс был сильнейшим и мог бы объединить их с легкостью. За ним бы пошли все белоусовцы, если бы он проявил всю силу. Это я и сказал брату. К несчастью для Эйса, в этот миг над костром совета звенела лишь тишина, и меня слышали все. Разумеется, они задумались. К несчастью для меня, брат тоже умел интриговать и чуть-чуть громче задал мне вопрос о том, что я в целом думаю об их положении. Кто-то его поддержал, и мне пришлось высказать свое мнение. А что я могу сказать? Всю территорию вы удержать не сможете все равно. И не потому, что силы не хватит, а потому что нападать на вас будут сразу со всех сторон. Если вы сейчас рассеете силы, пытаясь удержать все, вас одолеют быстро. Вы чертовски сильны, но как бы то ни было, а в одиночку против сильнейших мира вы не выстоите долго, даже при поддержке всех союзников. Это печальный, но факт. Если хотите сохранить и себя, и свой статус значимой в мире силы, распыляться вам нельзя. На вашем месте я бы разделил территорию старика на острова, которые защитить легче, и которые защитить сложнее. Выбрал бы те, которые защитить легче, добавил бы к ним те, которые располагают ценными ресурсами, или были особо дороги вашему отцу. Желательно, чтобы они находились недалеко друг от друга. Это не очень честно по отношению к жителям, но от остальных островов я бы отказался. Так сказать, выбрал бы меньшее зло, защитив малую часть и оставив все остальное на растерзание, но защитив хоть кого-то, вместо того, чтобы попытаться защитить всех, и потеряв все, и держаться вместе, по несколько сильных команд, быть постоянно на связи, чтобы если где-то случилось нападение, на помощь быстро могла прийти мощная подмога. Пока неизвестно, какие возможности есть у Фруктотича, или какие слабости у царя зверей Крида, или как подобраться к большой мамочке, только на свои силы лучше не рассчитывать, потому что высока вероятность, особенно в случае Тича, что интересующие их острова, они будут захватывать лично. Если же вас будет много, возможно, они вообще не рискнут сунуться. А еще, вам все же нужно поскорее выбрать нового лидера. Марко, без обид, Феникс кивнул, ты авторитетен, и хорош, и силен, и умен, но уверен ли ты, что при возникновении разногласий, а рано или поздно они возникнут, ты сможешь настоять на своем и не потерять при этом друзей? Нужен лидер, авторитет которого был бы бесспорен. Он должен быть и сильнейшим, и хитрейшим, и мудрейшим, чтобы удержать власть. А пока такого нет, вам лучше просто оставаться союзниками с единой целью, скажем, защитой жителей от пиратов. Больше мне, пожалуй, нечего сказать, закончил я. Пираты задумчиво молчали. Мы с Эйсом смерили друг друга подозрительными взглядами, ибо у него явно были планы или идеи насчет меня, иначе он бы не задал мне такого вопроса. А я бы не поднял тему о лидере, и не намекнул бы на то, что вижу именно его новым лидером пиратов Белауса, если бы у меня не было планов на него. Впрочем, он все равно с гордостью смотрел на меня, а Исап одобрительно. Некоторые из присутствовавших ко мне присматривались, взглянув как-то по-новому. «Луффи-кун, а у тебя самого, какие планы на будущее?» – спросил Джимбей. Я чувствовал в его вопросе подвох, но причин не нашел, а потому пожал плечами. Мы, как ты знаешь, с командой решили передохнуть годок от приключений, да как следует подготовиться к новым. У меня есть несколько планов против мирового правительства и дозора, но они долгоиграющие. Есть в планах и пара обидных шалостей в их сторону. В этот год я также могу повоевать с вами, как союзник, за вычетом времени, которое уйдет на мои собственные планы. Заодно опыта поднаберусь. А потом, я собираюсь стать королем пиратов. На мой взгляд, уже все должны быть в курсе этого, пожал плечами я. Народ ухмылялся. Так что потихоньку буду действовать в этом направлении. Сильно далеко я предпочитаю не планировать, потому что обстоятельства всегда навязывают свои правила жизни. И проблемы потому предпочитаю решать по мере их поступления. Что ж, думаю, здесь никто не станет отказываться от такого союзника, усмехнулся Алмаз Джос, прозванный так за силу дьявольского фрукта, благодаря которому он мог делать свое тело алмазным. Он был командиром 3-го дивизиона и сидел рядом, так что дотянуться до меня и хлопнул по плечу так, что чуть по пояс не вбил в песок, ему было несложно. За себя точно могу сказать, будет нечем заняться, приходи, я нам занятие придумаю. Договорились, прокряхтел я, выбираясь из песка и снова усаживаясь на бревно. В общем, некоторое время командиры дивизии все еще что-то обсуждали. Серьезные люди говорили о серьезном, так что я плохо вслушивался, думая, на что подписался. Вроде ничего такого, а боком мне выйти могло. Ну да как-нибудь справлюсь. Из мыслей меня вырвало обращение Марка к союзникам. Он спрашивал, можно ли им и дальше рассчитывать на их поддержку. Пираты, в общем-то, болтались по новому миру бесцельно, а потому большинством выразили желание продолжать союзнические отношения. Но были и те, кто решил проситься в союзники к Шанксу или Кайда. Видимо, им просто нужен был сильный папочка, крыша для прикрытия. Исап таким дал понять, что не в его полномочиях принимать такие решения, и отправил всех на какой-то остров к красноволосому Йонка. Когда этот вопрос был решен, Марко попросил удалиться с совета тех двоих капитанов союзных пиратских команд, которые собирались идти на поклон к Кайда, после чего послал за картами. И минут 10 спустя командиры уже определяли, за какие острова им стоит стоять до последней капли крови, а от каких придется отказаться. Я так понял, они вняли моей речи. Когда решили этот вопрос, совет обговорил свои первейшие действия. Короче, разрабатывали план противостояния всем. А когда и он был составлен и размножен, и все детали оговорены, все союзники совет покинули. Ну как все, меня насильно оставили. Эйс громогласно заявил, что брату доверяет, и что я никогда не замыслю против него зла, а значит, и против его друзей. Ему безоговорочно поверили, и оставили меня. Мои попытки сказать, что это только до тех пор, пока они не стоят у меня на пути, были напрочь проигнорированы, потому что огненный брат передернулся всем телом, и шепотом заметил, что против меня вставать страшно. Он, конечно, шутил. И шутку горячо поддержали смехом. Но мне все это не нравилось. А они разбирали между собой, кто и что на себя берет, какие обязанности, скольких людей, какие территории, ну и тому подобное. Я с командирами дивизионов знаком почти не был, а потому откровенно зевал, от силы несколько раз за все время вставив несколько слов. Единственное, что меня развлекало, это наблюдать за командирами и понимать, что они под руководством Белоуса действительно стали одной семьей, кучей братьев, детей одного отца. Наверное, поэтому меня, как брата одного из них, быстро приняли и все остальные. Кстати, я услышал тут и кое-что новое о братишке. Например, что он тоже был суперновичком в свое время, то есть за 3 года до меня, и что ему предлагали стать шичибукаем, но он отказался по понятным причинам. А еще, что прежде чем присоединиться к Белоусу, он был побежден Джимбеем и был похищен у пиковых пиратов, то есть у Джекки крали капитана, а он с командой пытались выкрасть его обратно. И пока его команда пыталась отвоевать своего капитана, сам Эйс больше 100 раз пытался убить Белоуса, находясь на Мобидике. Забавно. Интересно даже, что было бы, используя он свою силу. В любом случае, эта информация меня развеселила настолько, что я ржал над братом как сумасшедший, из-за чего под конец серьезный совет превратился в действительно посиделки не совсем адекватных людей. Тут уж и алкоголь пришелся кстати. Они меня, типа, успокоить пытались, ага, рассказывая все новые и новые забавные истории из жизни брата. Эйс смущался, пытался заставить друзей замолчать, но, в конце концов, тоже стал смеяться над собой, а в качестве мести рассказывать мне и всем забавные случаи, происходившие с остальными. Закончилось собрание тем, что в стельку пьяные мы, да, даже я, Ник, оказался спаян, подняли кружки с ромом за новую пиратскую эру, смачно чокнулись, выпили и отключились удивительно синхронно. И как так получилось? Утро встретило меня головной болью и шумом. Впрочем, не я один был в таком состоянии, да и недельный запас болеутоляющего пригодился. А шум производили пираты. Многие из союзников уже вышли в море, другие только собирались. То же самое было и с командирами дивизий. Все выходили в море по плану. Но так как многим после войны требовался ремонт кораблей или лечение, оставались тоже многие. Они-то шум и производили. Я сердечно распрощался с Есапом, успев прибежать в последний момент к отплытию его корабля. Дедушка уплыл еще с самим Шанксом, который обещал ему закинуть его к младшему сынуле, то есть к моему отцу. Так что я заодно и передал короткое послание деду. И, в общем, мы с Санджи и Трофи еще несколько дней болтались на острове. Своих новых подопечных из Импилдауна, куда пристроить, я не нашел, и решил, что пока отсылать от себя не стану, пригодятся. С ними-то я и знакомился ближе. Они тоже оказались нормальными мужиками, которые просто попались дозору. Кое-кто из них даже принадлежал к белоусовцам из младших по званию. Среди них нашлось 5 бывших капитанов пиратских команд, с достаточно высокими наградами за голову. Хотя они все были с наградами, иначе в Импилдаун бы не попали. Я смеялся, когда узнал, что да и после похорон, Багги они продержали в карцере. Сказали, что он много болтал и не по делу, а также желал подставить меня. Когда я его навестил, он так ругался, потому что его додумались сковать наручниками из Кайросики, чтобы не сбежал. А еще я неожиданно обрадовался встрече с северными волками. И вот уж кто мне действительно был рад. Носились вокруг меня как ручные песики, с удовольствием бегая за кинутыми мною предметами, ветками, щепками и т.д. Хотя они были умнее обычных волков, так что я подозревал, что эту породу собачьих тоже вывели мои предки. Но это не важно. Важно, что я пересмотрел мнение о новой команде, и теперь наблюдал, как они спешно, но оттого не менее качественно перестраивали военный линкор морского дозора под себя, меняя характеристики на пиратский манер, то есть, отдавая предпочтение маневренности и скорости, а не тяжелой мощи. Плотников в новой, уже сработанной команде хватало, и дело шло очень споро. Я поговорил с каждым, и решил, что в определенных пределах, доверять можно всем. Тюрьма заставила пересмотреть их взгляды на мир, заодно и выяснил, на что каждый способен, раздал должности, и назначил капитаном корабля самого сильного и мудрого, из бывших заключенных, предварительно сыграв с ним в сёги, чтобы проверить его умение командовать в военных условиях. А дня 3 спустя, я столь же сердечно прощался и с остальными, собираясь вернуться в рай Грантлейна. Эйсу на прощание я вручил перстень-портал в свой штаб, строго-настрого наказав Джекке, всей команде пиковых пиратов, и вообще всем командирам дивизий, чтобы присмотрели за моим глупым и упрямым, безрассудным братом. Также перстень я дал и Марка, которому брат обещал объяснить, что это такое и как им пользоваться. Фениксу я тоже от чего-то доверял. Может потому, что на его груди болтался амулет связи. Больше мне им подарить было нечего. А вот сами пираты Белоуса меня без подарков не оставили. Выдали мне огромный список номеров ден-ден-муши каждого из них, повелев запомнить все. А еще, за ощутимую помощь в войне, мне презентовали транспортное средство. Лодочку наподобие той, что я видел у Эйса в Арабасте, который он управлял с помощью огня, только у моей была другая форма паруса, и управлять, и двигать ее можно было и с помощью стихии воды, и с помощью стихии воздуха. Сделана она была конкретно под меня, так что я заподозрил, что к этому приложил огненную лапку братишка. Он же мне и пояснил, что она раза в 3-4 быстрее любого корабля, а так как я могу контролировать погоду в море, то и быстрее. Судя по тому, что и сплавал на своей в одиночку, бороздя океаны, мне подарили транспортное средство для того, чтобы я мог быстро добраться до них. Далеко не с первого раза, но я приспособился к лодке, а облазив ее еще и обнаружил, что она гораздо вместительнее, чем кажется. В ней можно было спать одному человеку, если лечь на дно. Управлять ей можно было тоже из любого положения. А еще в ней был малюсенький багажник, в котором как раз хватило бы места под сумку с вещами, и два бочонка с водой и едой, так что я остался очень доволен. Ну, а еще пока я таскался, Эйс, оказалось, успел сделать несколько листов моих библ-карт, поэтому с командирами дивизионов я обменялся еще и библ-картами, чтоб уж точно не потеряться в море. Этих самых карт у меня уже скопилась масса, и о, как хорошо, что их можно было подписывать. Ну, а после мы отплыли, на фактически моем новом, стильненьком корабле. Со мной, разумеется, был и Санджи, и Рейли, и Трофи, и Джимбей, который отправил свою команду куда-то и был полон решимости выбить из меня ответы на какие-то вопросы. На еще одном острове, куда нас привел данный мне Марка Internal POS, корабль наш за умеренную плату покрыли смолой, и мы через подводный тоннель под Red Line вернулись на Сабади, снова минуя остров Рыболюди. Мне просто очень хотелось побывать впервые там с Накома, потому его существование я и проигнорировал, оставив на Сабади дядю, и обещание ему же, его навестить в ближайшие дни, я повелел своей новой команде вернуть Багги-клоуна его Накома, которая, по слухам на Сабади, болталась где-то поблизости. Этим приказом я, в общем-то, на некоторое время занял бывших заключенных, а сам я в это время, с Трофи, Санджи и Джимбием, на подлодке пиратов Сердца, вернулся в штаб, где мне предстояло минимум два непростых разговора. Глава 52. Беседа. В общем, все вышло гораздо проще, чем я рассчитывал. Естественно, что вернувшись в подводный замок Ло потребовал объяснений, каким образом я управлял водой и ветром. Какого хрена я, фруктовик, могу спокойно плавать в воде? Что это за замок, твою цензура, цензура, Луффи? И так далее. Команду он свою услал, с ними болтался и Санджи, а вот Джимби оставил на мое усмотрение. Ну, а я решил, что он все равно о демонах знал, потому молча обратился в Онова и потащил шокированных мужчин за собой в холл замка, где стащил тряпки с картин, которые кто-то из моих Накома успел накинуть на них, а потом поведал Трофиту историю, которую нам с Эйсом в свое время поведала Иринея о демонах и рождении клана Дэв полудемоне, который привел целую цивилизацию на грань вымирания, а потом рассказал историю появления в моей жизни последней королевы этой самой цивилизации. После ожидаемого, ты хочешь сказать, что ты и Эйс, и я, и моего кивка, я было подумал, что он сверзнется в обморок, так сильно он побелел, но нет, устоял, лишь ненадолго выпал в прострацию, некоторое время спустя задавая еще один вопрос. Тогда почему вас она обучила, а меня, ну, мне она объяснила, что в бойне твоего города погибли все Д, включая тебя. Так она думала, а проверять не стала, пожал плечами я, и честно признался, почесав макушку. Хотя, честно говоря, думаю, она и меня-то обучила, потому что обещала позаботиться об Эйсе и его родителям, а жили мы вместе. Вряд ли она стала бы заморачиваться моим обучением, живи я где-нибудь в другом месте. Ясно. Мне нужно подумать, Безэмоционально бросил мне Ло в ответ, и куда-то умотал, пошатываясь. Я снова пожал плечами и переключил внимание на Джимбея. Никогда не верил в сказки, которые мой народ рассказывает детям. И вдруг выяснилось, выдохнул он, спустя некоторое время тишины. «У тебя тоже были ко мне вопросы», — намекнул я на то, что сейчас самое время вопросы задавать. Бывший Шичибукой кивнул. «Да, но на большую часть из них ты уже ответил, Луффи-кун. Остались несущественные, если позволишь, конечно», — воскликнул я, немного раздражаясь манером Джимбея, которые только зря тратили время. «Только пойдем, устроимся где-нибудь поудобнее». Поиск места поудобнее много времени не занял. В замке была тяжелая атмосфера, и ее чувствовали все, а потому тянулись на выход из него. Вот и рыбочеловек предложил устроиться где-нибудь у воды, и я привел его к уже полюбившейся широкой лавочке, стоявшей на берегу одного из каналов. Я с удобством закинул руки за голову и приготовился отвечать. «Вас много?» Тут же последовал первый вопрос. Я вздохнул и честно признался. «Я не знаю. Гарп, его сыновья Рейли и Драгон, племянники Шанкс и покойный Роджер, внучатые племянники Исело, внук, я», перечислил я. «Все, больше я ни о ком не знаю. Народу, конечно, наверняка больше. Все же за столько лет потомков должно было остаться много, но демоническая кровь за это время могла раствориться в людях. И, кроме того, насколько я понял, есть возможность научиться воплощаться в демонов только у моего поколения. То есть я, Эйс, Трофи. И то, есть условия для этого. Предыдущее поколение могло только стихии использовать и волю, а поколение деда, только волю. Почему я доверял Джимбею, Ник? Возможно, я и сам не понимал, почему. Просто он был рыбочеловеком, к которым большинство людей и относились как к омерзительным животным. Как же рыболюди? В одном только названии есть что-то извращенное. Наверняка многим в голову приходили мысли о том, как они появились на свет, и первой среди них была, что кто-то из низшего сорта людей любил сношаться с морскими тварями. Как ни крути, а это омерзительно. Других идей на этот счет не было. А вот я подозревал, что это мои предки постарались, чтобы у них и под водой слуги были. Но не в этом суть. Суть в том, что они были изгоями общества из-за предрассудков. А учитывая, что за сотни лет гонения они озлобились на людей, отношения у них были сложными, в общем, с людьми. А если бы мир узнал о реальном существовании демонов, к нам относились бы еще хуже из-за тех же предрассудков. Если их еще терпели, то нас терпеть не стали бы. Именно поэтому наши расы были на одной стороне, потому что попытайся рыбочеловек предать меня, и сам оказался бы преданным. Верно и обратное. Да и мы оба были пиратами с серьезными наградами за головы. Уже заодно это мы, изгои. А воевать в своем маленьком мирке преступников, не резон. Тут нужно обзаводиться союзниками, а не врагами. Да, люди боятся всего, чего не могут понять. Люди боятся всех, кого не могут подчинить себе. И как бы то ни было, а обществом правит страх. Все, что люди общества делают, они делают из страха. Страха остаться голодным, или босым, страха нищеты или смерти, боли или рабства, потери любимых, или чего-то важного. Ха, но ведь они уже в рабстве у страха, и тех, кто им повелевает. Это замкнутый круг, из которого сложно выбраться. И тем, кто захочет это сделать, нужно быть готовым и к нищете, и к смерти, и ко всему остальному. Справедливо ли это? Да, потому что за свободу нужно чем-то платить. Я желал стать самым свободным человеком в мире, королем пиратов. Но выходило, что в конце, мне придется отказаться от всего, чтобы свободным стать. Это и сделал мой знаменитый дядя, когда распустил команду, оставил беременную любимую женщину, и сдался дозору, а после умер на эшафоте с улыбкой на лице. По своей свободной воле умер королем. Это меня восхищало, но и заставляло усомниться в своей цели. А так ли нужна эта свобода? Но все же, я надеялся, что есть и иной путь, доверяя судьбе и своим ощущениям. Из-за последнего-то я и рисковал довериться малознакомым людям. Кто знает, быть может, именно они подскажут, как пройти к цели иным путем. То есть угрозы миру, вырвал меня из мыслей хриплый и низкий голос Джимбея, с осторожными нотками. Представляем, и еще как, один драгон чего стоит, да и все мы, кроме Гарпа, имеем дурную славу, усмехнулся я, когда суть вопроса до меня дошла, но не миру, а Тенериюбита. Есть, конечно, у нас, демонов, и отступники, в конце концов, и папаша Д, брат королевы стал отступником, и она сама, но именно благодаря им понятие о справедливости у нас в крови, и если мы где-то видим ее несправедливость, не можем не вмешаться. Но, немного растерялся мой собеседник, я внимательно и серьезно посмотрел ему в глаза. Джимби, мы конечно демоны, и некоторая кровожадность у нас в крови, но мы растем среди людей, и как люди. Ясно. Извини за сомнение, Луффи-кун. Я улыбнулся, глядя на его улыбку. Вообще смотрелось это забавно на лице рыба-человека, но также было видно, что улыбался он нечасто, а потому улыбка его была особенно ценна. Я иногда и сам в себе сомневаюсь, так что все нормально. Хорошо, кивнул он, и некоторое время молчал, то ли собираясь с мыслями, то ли просто не зная, как перейти к другой теме. Я не торопил, и какое-то время спустя он заговорил. Я вот еще о чем с тобой поговорить хотел. Ты вроде политическую ситуацию в мире неплохо понимаешь. Я кивнул, прищурившись, потому что начало мне уже не нравилось. Тогда ты понимаешь, чем она может обернуться для моего родного острова. Командиры дивизии Белоуса хорошие ребята, но они не в том положении, чтобы защищать рыболюдей. Самим бы выжить. Наш король попросил бы покровительства у Шанкса, но его акватория далеко, и он сам тоже вряд ли рискнет распылять свои силы сейчас слишком сильно. Скорее всего, нас под защиту возьмет большая мамочка. Пока я не понимаю, к чему ты клонишь, сел прямо я. Вряд ли ваш король нуждается в советах такого юнца, как я, к тому же еще и неопытного в таких делах. Тут я поморщился, ведь ум умом, а опыт – это совсем другое. Но все же заметил, тебе не стоило выражать желание и дальше поддерживать союз с ребятами старика. Остров от Йонка мы все равно защитить бы не смогли, вздохнул бывший Шичибукой. Джимбей, говори прямо, поторопил его я, чтобы не ходил вокруг да около. В новом мире есть острова, которые не принадлежат Йонка. Их жители пользуются пиратскими флагами капитанов, которые сохранили независимость от Йонка, но достаточно сильны, чтобы отбивать их нападения. Впрочем, их острова не столь важны, как остров рыболюдей, а Йонка не любит воевать между собой, так что их не трогают. Вот теперь понял, к чему ты клонишь, оборвал собеседника я, и начал осторожно подбирать слова, чтобы не обидеть нового приятеля. Но, пойми меня правильно, я не думаю, что готов воевать с Йонка, тем более в одиночку. Мы, понимаешь, все на моем корабле пиратствуют не бесцельно. У каждого из нас есть мечты или обещания, которые мы желаем исполнить. Привязывать себя к месту, тем более чужому, не достигнув цели, это все равно, что прервать путь к ней. Пока мы будем защищать вас, потеряем мечту, а пойдем к мечте, ваш остров захватит. К тому же, я и острова-то вашего еще не видел. Ну, это недолго, Луффи-кун, заметил рыбочеловек, и я заметил в его глазах странный блеск, будто бы он разочаровался во мне, если бы я ответил иначе, и в то же время, хоть он и ждал именно такого ответа, надеялся все же получить мою защиту для родины, а потому все равно был несколько расстроен. Я хочу побывать на нем впервые со своими Накома, улыбаясь, заметил я, невольно вспомнив, как Санджи рвался увидеть русалок, а Фрэнки желал познакомиться с родным братом Томсана, его учителя и опекуна. Я с ними начал путешествие к мечте, с ними его и продолжу. Остров рыболюдей станет символом того, что мы вернулись в приключение. В этот год я могу болтаться где угодно, и лишь три места для меня останутся закрытыми. Остров рыболюдей, Рафтель и там, где Шанкс. Бывший Шичибукой удивленно вскинул брови, и я пояснил. Мы дали друг другу обещание на этой шляпе, что я верну ее ему, когда стану королем пиратов. Он обещал, что обязательно дождется этого момента. Тогда мы и встретимся, и поговорим. Да, я понимаю, Луффи-кун, снова улыбнулся он. Прости, что пытался озаботить тебя своими проблемами. Я помотал головой, мол, не стоит. А на кому твои как относятся к рыболюдям, как к незнакомым или малознакомым людям? То есть, никак, пожал плечами я. Предрассудков нет ни у кого, разве что у нами. Женщину, которую она считала матерью, убил рыбочеловек Орлонг. Он же 10 лет держал в страхе и под контролем ее родную деревню и весь остров, периодически собирая с жителей дань. Дозорный, ответственный за акваторию, имел с этого копеечку, поэтому их не трогали. А сама нами чуть меньше 10 лет грабила бандитов и пиратов, одновременно горбатясь на Орлонга. Она собирала деньги, чтобы выкупить у него родную деревню, и носила его клеймо. Ох, в таком случае я должен перед ней и перед вами извиниться, вроде как даже разволновался мой собеседник, досадливо всплеснув руками. Настала моя очередь удивляться, а пояснять ему, потому что так вышло, что это я отправил Арлонга в Истблю. Я, неважно, прервал его я, это в прошлом, не сомневаюсь, ты не желал зла, и причины у тебя были. Она мне отходчива, она простит, она, конечно, в этом не признается, но я-то знаю, что она простила Хачи, а ведь он был одним из пиратов Арлонга. Джимби покосился на меня, но ничего не сказал, вместо этого заметив: «А ты мне все-таки нравишься, Луффи-кун. Немногие люди добиваются моего уважения», — усмехнулся он. Я рассмеялся и протянул ему руку для рукопожатия. «Ши-ши-ши, ты мне тоже нравишься. Значит, будем друзьями». На рукопожатии он с удовольствием ответил, и атмосфера, повисшая над нами, стала такой легкой-легкой, душевной. Это тоже было странно, и так по-пиратски. Среди пиратов не было традиции оценивать друг друга по возрасту. Мы оценивали друг друга по поступкам и личностным чертам, и лишь на этой почве могли сойтись или стать врагами. И в основном между собой мы были соперниками или конкурентами, или же закадычными приятелями. До конца дня мы так и болтали с Джимбием на разные темы. Вскоре после разговора к нам присоединился Санджи, сообщивший, что Ло попросил его оставить с командой наедине. Я так понял, что он признаваться пошел, что свидетельствовало о доверии между собой пиратов сердца. Это было хорошо. Ну, а мы нашли, чем себя занять. Троффи нашел меня только к обеду следующего дня и, ожидаемо, попросил его обучить. При этом выглядел он очень забавно. Гордость, наверное, у него агонизировала от того, что он, старший брат, был вынужден о чем-то просить младшего, тем более просить чему-то научить. И как же меня тянуло поиздеваться над ним, но я понимал, что добром это не кончится. Так что лишь деловито спросил о сроках. Он удивился и сказал, что хотел задать тот же вопрос мне. Я припомнил, что Иринея нас с Эйсом учила 2 месяца, а на 3-й, на 2 года отправила практиковаться в другой мир, и здраво оценил свои способности кого-то чему-то учить, а потому выдал срок от 3 до 5 месяцев. Предупредил, что не могу дать возможность наработать опыт, и что с воплощенной формой точно возникнут проблемы, потому что нам пришлось выпить много крови монстров, прежде чем мы с братиком заполучили хвост и крылья. Ло тщательно обдумал сказанное и согласился на такие условия. Но он предупредил, что сначала собирается озаботиться своими планами, а значит, стать шичибукаем, пока есть вакансии. Это требовало времени как минимум в несколько месяцев, плюс мировое правительство своих цепных пиратов проверяло на вшивость, давая задания сразу после вступления в должность. Короче, ему требовалось от 3 месяцев до полугода, в которые я мог быть свободен. Мы и решили, что сейчас расходимся по своим делам, а потом свяжемся друг с другом через ден-ден-муши и договоримся об обучении. Правда, вечером того же дня я нашел на пороге 2 амулета связи, так что связь и с Ло, и с Джимбием у нас появилась более надежная и независимая от внешних обстоятельств. А брату я еще и подарил перстень-портал в замок, на всякий случай. Ночью мне не спалось, потому я решил прогуляться по древнему заброшенному поселению. К моему удивлению, вскоре меня нагнал Санджи, и некоторое время молча шел рядом. На моих глазах он выкурил почти пачку сигарет, и, в конце концов, неожиданно сообщил, что решил все-таки попытаться научиться чему-нибудь в королевстве извращенцев, к которым его закинул Кума. Я сначала даже отговаривал, но он от чего-то решил, что Шичибукай был все же предан моему отцу, когда вместо того, чтобы уничтожить, раскидал нас по островам, где все нашли для себя возможность развиться. Правда, мой кок тут же поспешил уверить меня в том, что года среди извращенцев точно не протянет, и мне все же придется исполнить обещание и научить его чему-нибудь. Не хотелось отдавать друга на растерзание извращенцев, но, собственно, главным аргументом моего Накама было то, что он будет мне мешаться, и против этого мне было нечего сказать. Покинул замок он, не дождавшись утра, а убедившись, что он ушел, я не поленился разбудить Иванкова через ден-ден-муши и предупредить его о том, что в его королевстве находится мой кок, и если с ним что-то случится, мир не досчитается королевства, а отец — Накама. Заспанный королева ругался, конечно, но предупреждение принял к сведению, лишь поинтересовавшись, откуда Санджи знает о них. Я и сказал о Куме, и Иванков к тому же еще и расстроился, потому что на войне он понял и поверил в то, что тот ему больше не товарищ, и напоследок все же обещал присмотреть за сладким коком. А на утро мы покинули мой штаб, при этом после всплытия на поверхность мы тепло расстались. Джимбей отправился на свой остров, чтобы оттуда, вместе со своей командой, плыть к белоусовцам. Ло отправился исполнять какой-то там свой план по становлению Шичибука им, а я на своем новом плавательном аппарате, который мне подарили командиры дивизионов старика, отправился к Сабаде. У меня в планах было посещение штаба морского дозора, то есть Маринфорда, поиск своей команды, и, если они не нашли пиратов Багги-клоуна, то поиск и его команды, а также общение с Рейли. С последнего я и решил начать. К тому же я глупо, но все же надеялся застать на архипелаге Кида. Отныне и на целых полгода мне предстояла жизнь одинокого морского волка-путешественника. Так что, навесив свой пиратский флаг на мачту своего суденышка, я извлек из клети библ-карту родного дяди, и с помощью стихии воды заставил плавательный аппарат тронуться с места, ветром наполняя парус, и выбирая прямейший маршрут. Примечание к части. Вот как-то так, глава 53. Пакости. Да, мое новое одиночное транспортное средство оказалось сноровым, который я осознал не сразу. Успел наглотаться воды, прежде чем реально приспособился. Было слишком непривычно, что нужно при его управлении учитывать все погодно-природные факторы. Ветер, его направление, течение, высоту волн, вероятность осадков. Лодочка была слишком легкой, а парус для нее слишком большим. Ее так и норовили перевернуть волны, или легкий бриз. Эту самую погоду я, разумеется, мог контролировать, но для этого нужно сосредоточиться на погоде, а не на плохоустойчивой лодке в руках. Да и вообще, не всегда будет возможность это делать, так что я решил, что следует научиться управлять подарком, будто я был обычным человеком, а не являлся демоном шторма. Нет, конечно, перевернувшись раз 40, я сумел с ней справиться, а чуть позже и понять, что в ней предусмотрено буквально все. Вот только инструкции к ней не прилагалось, и все секреты конструкции мне пришлось выяснять на ходу. Да, это не волновик нами, в котором включил ракушу, и рули сколько влезет. И все же я эту штуковину себе подчинил, и понесся к цели, подлетая на волнах разыгравшегося шторма. Небольшой контроль над водой и воздухом позволяли мне на легкой лодочке буквально лететь над волнами, и большой парус этому только способствовал. О, да только за один такой подарок я был готов воевать за семью Эйса. Это же чистый восторг, нестись над волнами на почти реактивной скорости. Хотя скорость зависела только от меня. Но каково же было мое удивление, когда промокший, зверски усталый физически и измотанный морально, и все же довольный я, к вечеру на горизонте увидел Red Line, а к ночи достиг архипелага Сабади. И это в то время, когда мы на Санне добирались несколько дней. Там, кстати, передо мной встал еще один вопрос. Как оставить такой корабль? Конечно, управлять им мог только я, потому что, скорее всего, его и строили конкретно для меня, но вещь без сомнений это была очень ценная, и оставлять без присмотра ее было нельзя. Своруют. Думал над этим вопросом я несколько часов, и все же решил спрятать, и даже почти придумал, как это сделать, как вдруг заметил на мачте что-то вроде щеколды. Вновь, уже в который раз за день, облазив транспортное средство вдоль и поперек, я вдруг понял одну вещь. Мачта хорошо складывалась и крепилась к одному из бортов вместе с парусом, и необычная лодка превращалась в каноэ, легкое для переноса. Думая о том, куда мне его тащить, я задумчиво дергал цепь клети на шее, и тут меня осенило. Ну, действительно, и лапу приложил, и это было гениально. Каноэ я легко затащил в астральную клеть, спрятав даже более чем надежно, и уже в темноте потащился искать пиратские баршапки. Проливной дождь ничуть не испортил мне отличного настроения, а уж как были рады шапки и Рейли, когда я нарисовался в дверях их бара, и накормили, и место для сна выделили. О, дядя ловко и быстро взял меня в оборот. Целую неделю он таскал меня по всем злачным заведениям архипелага. Видимо, опыт сказывался, потому что я так и не понял, каким образом он сумел уговорить меня составить ему компанию. Даже считать не хочется, сколько денег я оставил в игровых и питейных домах. Собственно, неделю я помнил лишь смутно. Пили, кажется, без просыху. А стоило мне немного протрезветь, дядя утаскивал меня в следующее питейное заведение. Почему-то мне отчетливо запомнилось, как в один из дней Рейли воскликнул на всю площадь. Вот она, пиратская жизнь. И потом нас чуть не арестовали дозорные за это. Еще я хорошо помнил воспоминания Темного Короля о команде и их приключениях, которыми он щедро со мной делился, налокавшись в очередной раз. Но, несмотря ни на что, Рейли за преподанный урок я был очень благодарен, даже если он уговаривал меня пить не из-за этого. Потому что, очнувшись в обед седьмого дня в неизвестной мне спальне, с крайне странными, но очень приятными ощущениями в теле, да еще и сразу с двумя обнаженными смазливыми девчонками, явно легкого поведения, которые сладко улыбались во сне, томно прижимаясь ко мне, я понял, что алкоголь – это зло. А выбравшись из комнаты, а затем и из публичного дома, я клятвенно пообещал себе больше никогда не напиваться до такого состояния и не позволять себе пускаться во все тяжкие, хотя бы из-за того, насколько я был уязвим в таком состоянии. Нет, не то, чтобы мне не понравилось. Даже наоборот. Просто низко это как-то. Не по мне. Что, выпивох и бабников в мире мало. Рейли-то, понятное дело, просто забыться в такой атмосфере хотел, да и в таком виде он мало интересовал дозор и правительство, а значит, за ним шибко не следили. Но мне следовало следить за собой и оставаться по возможности трезвомыслящим. Мое-то приключение далеко не окончено. В общем, проведя неделю в мире пьянства и блуда, я зарекся так проводить время, и решил заняться планами. Сначала я отыскал Рейли, на этот раз, догадавшись использовать волю наблюдения. С ее помощью можно было чувствовать силу окружающих на огромном расстоянии, а потому вычислить одного из сильнейших людей архипелага было несложно. Досадовался только, что не сделал так, когда мы впервые попали на архипелаг. На мое удивление, дядя нашелся в пиратском баре Шакки, абсолютно трезвый и довольный жизнью. Издевался и подкалывал, конечно, явно прекрасно зная, где и в какой компании я проснулся. Даже заподозрил его в том, что это он меня и саботировал к такому времяпрепровождению. Но больше пить или играть он не тащил, и ладно, спрашивал о планах только. Я и рассказал ему, он одобрил, и даже кое-что посоветовал, прежде чем снарядил меня в путь, понимая, что задерживаться больше я не стану. Жаль только, что Кит все-таки отплыл. Перед моим отплытием он сунул мне видавший виды корабельный журнал Ара Джексона, корабля короля пиратов. Я пытался отговориться, мол, если все знать буду, приключение скучным будет. Но дядя меня убедил взять журнал, на всякий особо крайний случай. Типа, лучше иметь что-то подобное в качестве страховки. А ему хоть и жалко, но нужно передать в качестве наследства будущему королю пиратов. Пришлось взять, но я спрятал его в клеть как можно дальше, пообещав себе до этого самого крайнего случая, или пока не достигну Рафтеля, журнал не читать. А после отправился в путь, прямиком на Маринфорд. Что я там забыл? Да просто пошалить хотел. Позлить дозоры некоторых пиратов, доказать, что жив, здоров и счастлив, а еще спереть флаг. Не совсем этот трофей был заслужен мною, но не мог не закончить коллекцию. Я не торопился, ведь в запасе была куча времени, а потому прибыл в место назначения только к утру следующего дня. Ночью я лениво наблюдал за звездами лежа на дне своего каноэ, где-то посреди Гранд Лайн, думал о том, как на самом деле мал и ничтожен относительно Вселенной. Звезды отражались в воде, течение которой лениво несло лодку по заданному мною курсу с тихим плеском. Я был один на многие морские мили вокруг, и было ощущение, что я плыву прямо по звездному небу. Короче, к тому времени, как меня принесло в Маринфорд, я пребывал на редкость в меланхолично-романтическом настроении. Зашел я с той стороны в штаб дозора, откуда врагов не ждали. Вошел в акваторию острова, сложил парус так, чтобы лодка казалась маленькой шлюпкой, и оставил ее дрейфовать в море, постоянно отслеживая местоположение. А сам воспользовался крыльями и с легкостью пробрался за стены самого укрепленного сооружения дозора. Кара к этому времени ждала момента, чтобы сорвать флаг. Я двигался не спеша, особо не прячась, но стараясь не попадаться на глаза, и, в итоге, без проблем достиг главной площади, где еще две недели назад стоял эшафот, и велась война. Прибыл я, в общем-то, вовремя. Маринфорд сильно пострадал от силы фрукта Белауса, так что две недели на остров никого не пускали. Убирали последствия войны, то есть смывали кровь, откуда только можно, и занимались ремонтными работами главного здания штаба, чтобы придать какой-никакой, а вид того, что дозор не собирается сдаваться, несмотря на поражение. Короче, я попал в Маринфорд в первый день, когда на остров запустили журналистов со всего мира, и это было очень кстати. Честно говоря, когда я под взглядами дозора и журналистов, натянув шляпу почти до глаз, пересекал площадь, направляясь к сигнальному колоколу, от нервозности у меня сводила челюсть. Да, Ник, ты только себе представь, я нервничал. И, то ли меня не сразу узнали, то ли были в таком шоке от моего внезапного появления на враждебной территории, однако, к тому времени, как и журналисты отмерли, а дозор засуетился, я уже бил в колокол. Традиция такая у дозора существовала, что они били в сигнальные колокола либо провожая погибших товарищей, либо провожая старый, ушедший год. Эта традиция была забыта, и сейчас в них били только по тревоге, или когда умирал кто-то из старшего офицерского состава маринеров. Я же решил и проводить погибших пиратов и революционеров, и объявить начало новой эры. И о, это величайшая дерзость с моей стороны, и позор для маринеров, что в главный сигнальный колокол всего морского дозора бил пират, объявляя начало новой эры. Наверняка, многих пиратов мира, как и дозорных, разгневает сообщение о моей выходке, ведь выглядело все так, будто я объявил начало своей эры. Тем более, что меня активно фотографировали журналисты, а одна, самая смелая, даже спросила, зачем я вернулся в Маринфорд, что хотел сказать тем, что бил в колокол, и что я думаю о войне. Ее смелость мне импонировала, так что я ответил, что-то вроде, чтобы сказать, кому нужно, что жив, и объявить начало новой эры. О том, что думаю о прошедшей войне, я высказался на самой войне. Обнадеженные тем, что я ответил на заданные вопросы, и ничего не сделал репортерши, на меня тут же свалился град вопросов других журналистов. Но я ответил только на два. Один журналист меня спросил о том, почему я вступил в войну без Накома, и я ответил, они были заняты, но мир о нас еще услышит. Не сомневайтесь, прозвучало зловеще, и журналисты замолчали. Только та смелая журналистка, которая, как выяснилось после того, как она представилась, была родом из Арабасты, рискнула спросить еще и о том, как я и моя команда были связаны с инцидентом в ее родной стране, связанным с Барак Воркс, бывшим, а ныне мертвым Шичибукаем Крокодилом, и революцией. Я ей честно и ответил, как было, что революцию устроил сам Крокодайл, и дозор об этом не солгал, а вот против его людей и его самого сражались мы с командой, и победили, за что мне и моему первому помощнику повысили награды за головы. На растерянный вопрос о том, почему мы, пираты, спасли ее страну, я ответил тоже честно. Так и сказал, что принцесса страны пробралась тайно в организацию Барак Воркс, чтобы выяснить, кто ее лидер. А выяснив, поняла, что к дозору обращаться глупо, ведь Шичибука им разрешают бесчинствовать сами горосы, лишь бы те были верными псами. Так что, чтобы спасти страну, принцесса обратилась к первым, кто попался ей на пути на родину, чья сила ее поразила. Так и сказал, Ник, что она, отчаявшись, обратилась ко мне, к пирату, потому что больше никто бы не помог, а нам просто хотелось проверить свою силу, так на ком, если не на Шичибукае. В общем, я был уверен, что общественность будет в шоке. Вышло, что я немного подставил Виви, но ее простят, ведь она ратовала за страну. Пока мы беседовали, морской дозор меня окружил и все время держал на мушке, но среди них были только рядовые, да капитаны. Все серьезные силы, так или иначе, но представляющие мне угрозу, были брошены на поимку белоусовцев в Новом мире. И они сами понимали, что для меня угрозы не представляли, а потому, пока я не нападал, не нападали и они, не решаясь увеличить количество жертв в этом противостоянии. Когда я отправился к морю, остановить меня не пытались. Капитаны морщились, кривились, но приказывали рядовым меня пропустить, продолжая напряженно держать на мушке. Так что, дабы напряжение не вылилось в пальбу, а затем и в драку, резких движений я старался не делать. У самой кромки воды я свистнул, и, как и договаривались, Кара в этот момент сорвала флаг последнего неопозоренного лично мною оплота правосудия, и быстро доставила его мне. Дозорные просто взревели от негодования, но я усмехнулся, и тряхнул флагом. У меня для коллекции только его и не хватало. Флаги Эниэс Локби и Импилдауна, из которого я и прибыл на войну с подмогой, пояснил я для журналистов, уже болтаются как половые тряпки в моей каюте на моем корабле. Дозор не выдержал издевки, и капитаны приказали стрелять. Пули из Кайросики изготовлялись дозорными только для оружия особых подразделений. Так что пули рядовых мне были не страшны, но все равно неприятно. Неудивительно, что я поспешил смыться, предварительно издевательски поклонившись публике. К тому моменту, течение, под моим контролем, подогнало к берегу мое каноэ, и мне ничего не стоило прыгнуть в него. Ну, а дальше, дело техники, и рук уже достаточно опытного моряка. 3 минуты на то, чтобы поставить парус, одновременно отводя себя и каноэ течениями от берега, закрепить пару канатов, и, вперед, ни один корабль не догонит. Куда я плыл? Да куда глаза глядели? Плыл 2 дня, благо, что и пресная вода и провизия хорошо помещались в клеть, и отменно в ней сохранялись, оставаясь свежими и вкусными. Вообще-то я плыл в поисках своей новой команды, а точнее направлял лодку по библ-карте Уильяма Рыбхема, капитана моего 2-го корабля. Он был молод, хоть и старше меня на 10 лет, и обладал силой дьявольского фрукта сталь-сталь, то есть все, до чего он дотрагивался правой рукой, становилось сталью, а левой – тем, чем и было. Чтобы это не доставляло проблем, он носил перчатки. Но главное, я выпустил его с 6-го уровня импилдауна, так что он был по гроб жизни мне обязан. Вот к нему-то я и плыл. Но, когда я, пригревшись на солнышке, задремал, резко и неожиданно проснулся от того, что кто-то или что-то загородило мне свет. То есть я резко оказался в темноте. Ко всему прочему вдруг раздались возгласы. «Это Мугивара. Давайте убьем его, пока спит, и прославимся. Ты что, с ума сошел? Или не читал газет? Нужно делать ноги, пока живы». Спорили голоса, показавшиеся мне знакомыми. Не сразу, но я соизволил продраить глазки, и одним движением, с помощью потока воздуха взлететь на пиратский корабль, с до боли известным мне веселым Роджером с большим ярко-красным клоунским носом. «Так-так-так, пираты-багги-клоуны, как там тебя?» — усмехнулся я, обращаясь к единственной женщине на корабле, и сохранившей наигранную невозмутимость, когда от моего неожиданного появления на борту все пираты кинулись в рассыпную, включая дрессированного льва. «Все так же груб», — воскликнула смутно знакомая женщина. «Я Альвида, и я оскорблена». «А, точно, Альвида», — вспомнил я и посуровил. «Значит так, раз уж вы попались мне на глаза, то сообщаю, что вы-то мне и нужны», — потер ручонками я. «Зачем?» — осторожно спросила бывшая капитан пиратов Альвиды. «У меня на борту, КХМ, ну то есть в плену», — поправился я. «Ваш капитан, Багги. Я его случайно из импилдауна вытащил, но он достал болтать, и мои подчиненные его заковали в кайросики и кинули в карцер, чтоб сидел смирно и не болтал. Мне, собственно говоря, плевать, нужен вам капитан или нет, но сейчас мы плывем навстречу с моими людьми, чтобы вы забрали своего клоуна, а потом валите на все 4, но на глаза мне не показывайтесь. А если мы откажемся?» — осторожно спросил один из пиратов, не помню как его, но с ним Зара сражался когда-то, еще в East Blue, когда мы только познакомились. «Ну, попробуйте», — развеселился я. «Как раз мне хочется размяться», — с этими словами я стукнул ближайший борт кулаком, заряженным волей, и тот разлетелся в мелкие щепки. Пираты со слезами на глазах рухнули на колени и стали просить пощады. «А я что?» Я взял на себя командование кораблем, не забыв втащить каноэ на борт и не забывая нагружать команду бывшего противника тупой бесполезной работой. Корабль уступал в скорости тем, к которым я привык, но, тем не менее, следуя за библ-картой, к обеду следующего дня на горизонте я увидел бывший линкор дозора, над одной из мачт которого развивался мой флаг. «У тебя же был другой корабль», — заметила Альвида. «Гринг Мэри погибла, а новый корабль, Солнце Тысячи Морей, на целый год поставлен на якорь. Остальное вам расскажет капитан, если он умеет не только болтать, но и слушать», — фыркнул я, намекая на то, что это не ее дело. Поравнялись быстро, и мои новые ребята собрались уж было на абордаж брать корабль Багги, но заметили меня и недоуменно остановились. «Кэп», — удивились они. Я хмыкнул и пожал плечами. «Плыву я, значит, плыву», — задремал на солнышке немного, и тут бац, корабль мне свет загораживает, извиняясь, развел руками я, мол, они сами на меня напоролись. Ребята, похоже, повеселиться планировали, но я их знатно обломал. «Ну ничего, вокруг полно кораблей дозора шныряет, тащите Багги», — приказал я, подхватывая каноэ одной рукой, а другой, хватаясь за мачту своего корабля, мысленно благодаря себя за то, что когда-то съел очень невкусный, словно резина на вкус, фрукт, и перепрыгнул на другой корабль. И уже с комфортом устроившись на лежанке, которую откуда-то мне притащили, наблюдал за процессом передачи пиратам их капитана. Зрелище, должен заметить, было призабавное. Багги мужики вывели из карцера так сильно обмотанным канатами, что он мог лишь шевелить пальцами рук, да семенить по палубе. А еще во рту у него был кляп, а в глазах стояли слезы. И держались мои пираты от него как можно дальше, будто он был чем-то мерзким. Прикалывались, на самом деле, конечно, потому что знали, как смешно клоун реагировал на попытки посмеяться над ним. Вот и обращались с ним серьезно, как с действительно опасным преступником. Но это вряд ли ему льстило.